Я продолжал лихорадочно думать, перебирая возможности, цифры, мои запасы энергии. Эта гадина явилась сюда за мной. Если я сумею отогнать ее в сторону, заманить куда-нибудь, скажем, в ванную или спальню, Сьюзен, возможно, удастся сбежать. С другой стороны, возможно, ему приказали убить и меня, и любых свидетелей, а в таком случае, покончив со мной, он просто-напросто примется за нее. Надо придумать другой способ вытащить ее из этой передряги. И тут я вспомнил. «Сьюзен!» — крикнул я. «Там внизу на столе стоит маленький флакон. Выпейте его содержимое и представьте, как вам хочется оказаться где-нибудь в другом месте. Идет? Где угодно, только не здесь». «Нашла!» — откликнулась она через пару секунд. «Как воняет противно!» «Черт подери, это эликсир! Он унесет вас отсюда! Пейте!» Послышался сдавленный глоток, потом наступила тишина. «А теперь что?» Вдруг услышал я ее голос. Я зажмурился, потом открыл глаза и посмотрел в люк на уходящие вниз ступеньки. Должно было подействовать. Начал было я и тут же осекся, поскольку эта чертова жаба вытянула вперед когтистую лапу и одним прыжком одолела 3 фута. Отчаянным усилием воли я сумел остановить ее в самый последний момент, но и мне, и ей было ясно, что еще немного, и она дотянется до моего горла. «Ничего не произошло», — растерянно произнесла Сьюзен. «Черт, Гарри, надо же сделать что-нибудь». И тут она показалась на лестнице, держа в руках мой револьвер 38-го калибра. Глаза ее возбужденно сияли. «Нет!» — рявкнул я. «Не надо!» Жезл скользнул еще дальше. Демон вот-вот готов был прорвать последний рубеж моей обороны. Сьюзен с побелевшим лицом подняла пистолет. Руки ее дрожали, в барабане Chiefs Special 6 патронов, и я заряжаю его самыми обычными, средней мощности. Никаких там бронебойных или разрывных пуль, ничего такого. Так меньше шансов, что он даст осечку в интенсивном магическом поле. Пистолет — чертовски нехитрая машина. Револьвер — едва ли не самый простой по устройству пистолет. Колесики, шестеренки и простейший спуск, воспламеняющий порох. Даже магии сложно спорить с законами физики. Ну, в большинстве случаев. Револьвер рявкнул 6 раз. Первые 2 пули, должно быть, ушли мимо и попали куда-то еще. Следующие угодили демону в бок, оставив глубокие борозды, прежде чем отрикошетили и с противным визгом защелкали по стенам и потолку. Как я и боялся, для нас это выходило опаснее, чем для демона. К счастью, ни Сьюзен, ни меня рикошетом не задело. 5-я пуля прошла уже бы между толстых кривых ног. 6-я поразила ее прямо меж светящихся, как автомобильные фары, глаз. Сбила ее с ног и опрокинула на спину. Та громко зашипела от досады. Я охнул и схватил Сьюзен за руку. «Подвал!» — прохрипел я. Она выронила бесполезный пистолет. Мы кубарем скатились по ступенькам. Я даже не позаботился закрыть за нами люк. Все равно чертова тварь при желании запросто могла продраться сквозь перекрытие. Так я, по крайней мере, знал, откуда она появится. Я прохрипел слова заклинания, и набалдашник жезла в моих руках засиял, осветив помещение. «Гарри?» — послышался с полки голос Боба. В глазницах черепа вспыхнули огоньки, и он повернулся ко мне. «Что, черт возьми, происходит? Ба, еще что это за классная крошка?» Сьюзен подпрыгнула. «Это еще что такое?» «Не обращай на него внимания!» — буркнул я и сам же первым последовал этому совету. Я обошел лабораторный стол и принялся расчищать пол от валявшихся на нем коробок, мешков, тетрадей и старых дешевых книг в бумажных обложках. «Помогите мне расчистить пол в этом месте, живо!» Сьюзен послушно опустилась на колени, и я проклял свою лень и нерадивость, из-за которых этот угол лаборатории превратился в такой свинюшник. Я пытался докопаться до выложенного на полу круга, идеально ровного медного кольца, очертившего круг цементной стяжки. Приложив совсем немного сил, демона можно бы заключить в него или удерживать снаружи. «Говори!» Боб судорожно сглотнул. Мы не прервали работы. «Тут один весьма кровожадный жабодемон спускается по лестнице!» «Я знаю, Боб!» Я отшвырнул в сторону охапку картонных коробок, а Сьюзен сгребла оставшиеся бумажки, очистив весь круг примерно 3 футов в диаметре. Я взял ее за руку, ступил в круг и привлек ее к себе. «Что происходит?» — спросила она, прерывающимся от страха и недоумения голосом. «Держитесь поближе», — сказал я. Она прижалась ко мне. «Он тебя видит, Гарри!» — сообщил Боб. «Мне кажется, он собирается плюнуть в тебя чем-то». Мне некогда было проверять, правда ли то, что говорит Боб. Я пригнулся, дотронулся до круга кончиком своего жезла и усилием воли замкнул его, оставив демона снаружи. Круг отгородил нас невидимой стеной напряженного воздуха. Что-то прошипело в воздухе в нескольких дюймах от моего лица. Я поднял взгляд и увидел, как темная, пузырящаяся кислота стекает по невидимому щиту, которым прикрыл нас магический круг. Произойди это на полсекунды раньше, и слюна выжгла бы мне лицо. Ободряющая мысль. Я попытался перевести дух, не высунув при этом ни одной части тела за границы круга. Это разрушило бы защиту, разом лишив круг энергии. Руки мои тряслись, да и в ногах я ощущал неприятную слабость. Сьюзен тоже заметно дрожала. Демон подковылял к нам поближе. Теперь в свете моего жезла я хорошо разглядел его и тут же пожалел об этом. Он был чудовищно уродлив, гадок, мускулист, и я сравнил его с жабой только потому, что не нашел ничего другого, хоть отдаленно его напоминающего. Он зыркал на нас своими автомобильными фарами и молотил кулаком по защитному барьеру магического круга. Каждый его удар высекал сноп голубых искр, и тогда он злобно шипел. Звук, надо признать, на редкость жуткий. На улице тем временем продолжала бушевать гроза, хотя раскаты грома и приглушались толстыми стенами подвала. Сьюзен прижималась ко мне, чуть не плача. «Почему он нас не убивает? Он же совсем рядом!» «Не может!» — утешил я ее. «Он не может прорваться сквозь щит и не может сделать ничего, чтобы разорвать круг. Так что до тех пор, пока кто-нибудь из нас пересечет эту линию, мы в безопасности». «О боже», — сказала Сьюзен. «И сколько нам придется здесь оставаться?» «До рассвета. С восходом солнца ему придется уйти». «Но здесь не видно солнца», — возразила она. «Это и не нужно. Эта тварь соединена с тем, кто ее призвал и отправил сюда, эдаким невидимым силовым проводом. Стоит солнцу взойти, и этот провод порвется, и он исчезнет, как шарик, из которого вышел весь воздух». «А солнце скоро взойдет?» — поинтересовалась она. «Хм, резонный вопрос. Ну, часов где-то через 10. «Ну, Только и сказала она, положила голову на мою обнаженную грудь и закрыла глаза. Демон, не торопясь, брел по кругу в надежде найти брешь в барьере. Пускай его ищет. Я тоже закрыл глаза и попытался думать. Гори! Неуверенно начал Боб. Да не сейчас, Боб! Но гори! Не сдавался он. Черт возьми, Боб, я пытаюсь думать. Хочешь быть полезным? Попробуй объяснить, почему эликсир бегства, в качестве которого ты был так уверен, на Сьюзен не подействовал. Гори! Запротестовал Боб. Именно это я и пытаюсь тебе сказать. Здесь теплеет. Сонно пробормотала Сьюзен, прижимаясь к моей груди. Или это просто мне так хорошо? Страшное подозрение пронзило меня. Я смотрел на Сьюзен, и душа моя ушла в пятки. «О нет, этого не может быть!» Она подняла на меня затуманенный взгляд. «Мы ведь умрем здесь, да, Гарри? Тебе никогда не хотелось умереть, занимаясь любовью?» Она с отсутствующим видом поцеловала меня в грудь. Это было приятно. Нет, правда, очень приятно. Я старался не глядеть на ее обнаженную спину у меня под руками. «Я мечтала об этом много, много раз», — выдохнула она мне в грудь. «Боб!» — начал я, теряя терпение. «Но я же как раз об этом!» — взмолился Боб. «Я и пытаюсь! Она схватила не тот эликсир и сглотнула одним махом!» Череп Боба чуть повернулся в мою сторону, и огоньки в глазницах вспыхнули ярче. «Кстати, согласись, приворотное зелье сработало на все 100!» Сьюзен целовала мою грудь и терлась о мое тело движениями, неподобающими воспитанной леди. Это было до ужаса приятно, но до еще большего ужаса мешало сосредоточиться. «Боб!» — взорвался я. «Гадом буду, если не запру тебя в стеной сейф на ближайшие 200 лет!» «Но это же не я виноват!» — обиженно возразил Боб. Демон понаблюдал своими жабьими глазами за тем, что творилось внутри круга, потом ногами расшвырял с пола валявшийся хлам, очистив себе место, присел на корточки и принялся ждать, терпеливо и неутомимо. Не дать не взять кот, поджидающий мышь у норки. Сьюзен смотрела на меня восхищенными глазами и то и дело пыталась увлечь на пол за пределы защитного круга. Боб продолжал хныкать, доказывая свою невиновность. «Ну что, кто там сказал, что я не умею развлечь леди?»